а за окном, как на душе моей, и пасмурно ему на. Но поздно было мне грустить о том. Еще на тихоокеанском побережье, прощаясь с верой и смиряя в сердце кровь, я знал, в Москве живет моя надежда, а в Петербурге моя любовь. И я уснул, то были грезы о том, как я, объехав целый свет, собрал тебя, как бархатные розы, в один большой и праздничный букет. Еще на тихоокеанском побережье, прощаясь с верой и смиряя в сердце кровь, я знал, в Москве живет моя надежда, а в Петербурге моя любовь. И жизнь вошла в одну минуту, вместив в себя миры и сотни лет. А на моем столе не вянет почему-то такой большой и праздничный букет. Еще на тихоокеанском побережье, прощаясь с верой и смиряя в сердце кровь, я знал, в Москве живет моя надежда, в Петербурге.